Глава 16. Среда, 8 августа 2001, полдень. Меньше чем через час я вместе со своей бдительностью сидел напротив Жаки в кафе «Шалом» на площади у мэрии, которую никак не мог привыкнуть называть площадью Рабина. Мне понадобится машина скорой помощи. Скорой помощи? Сегодня ночью. Сегодня ночью? Может, хватит за мной повторять? 5 минут разговора с ним хватало, чтобы заразиться его манерой. Он выдавал очередь коротких фраз с неожиданными паузами на размышления. В первую нашу встречу нас разделяли прутья решетки диаметром в 24 миллиметра, окрашенные в синий цвет. Это было в обезьяннике полицейского участка Яффы, на коричневых стенах которого красовались арестантские перлы, типа «Шлюха подзаборная, хочу тебя трахнуть». Я был 26-летним полицейским, оставленным на внеочередное дежурство. А он 22-летним подозреваемым в краже со взломом, громко требовавшим своего адвоката. Я удивился, откуда у парня его возраста свой адвокат. Он окинул меня бесстрастным взглядом. Должен же кто-то присматривать за моим бухгалтером. В конце концов выяснилось, что никакого адвоката у него нет. Но я уже принес нам 2 стакана крепчайшего черного кофе, и Жаки ни с того ни с сего принялся рассказывать мне о своем отце. Отец Жаки работал таможенным экспертом. Низенький худощавый тунисец, он каждый день ездил из Яффы в Ашдод оценивать стоимость ввозимых в страну товаров. На его зарплату жили 6 человек. Он сам, Жаки, его мать и 2 сестры, а также бабушка, которая перебралась к ним после смерти дедушки, потому что государство лишило ее дешевой муниципальной квартиры. Жили они очень бедно, и большую часть своего детства Жаки провел на лестничной площадке, вставив в выключатель лампы с таймером спичку, чтобы не играть в темноте. В 14 лет он бросил школу и пошел продавать альбомы с наклейками «Этот удивительный мир». Через месяц он взял ручку и бумагу, произвел подсчеты и выяснил, что его заработок вдвое больше отцовского. Тогда он сел на автобус и с 2 пересадками отправился в Ашдод. У него созрел план. Его отец уволится, получит компенсацию, и они вместе откроют компанию по продаже альбомов и наклеек. В результате, при любом раскладе, доходы семьи резко возрастут. Увидев Жаки у себя в кабинете, его отец очень удивился и велел ему посидеть в сторонке, пока он не закончит со срочными делами. Жаки примостился на полу в уголке и еще раз проверил свои выкладки. В это время в комнату зашел отцовский начальник, выпускник университета 29 лет от роду. Он взял у отца бумаги, сел на стул и начал их проверять. Напротив стула, на котором сидел начальник, было окно. Ему в глаза, мешая читать, бил солнечный свет. Через несколько минут это ему надоело. «Встань, Рафаэль», — приказал он отцу Жаки, — «а то мне солнце в глаза светит». Рафаэль послушно встал и поменялся с ним местами. Так он и сидел, положив руки на колени и безостановочно моргая, вынужденный вместо парня на 30 лет моложе себя терпеть слепящий свет солнца. По лбу у него катились крупные капли пота. Когда начальник дочитал бумаги и ушел, отец спросил у Жаки, зачем он пришел. «Просто так», — ответил тот. «Соскучился». Гораздо позже я узнал, что был единственным человеком, с кем Жаки поделился этой историей. Ему было стыдно не за отца, а за себя. Он чувствовал, что предал его, не предложив сменить работу. «Ты только зря заморочил бы ему голову», — возразил я. Не каждому дано заниматься бизнесом. Многие люди слишком боятся независимости. Жаки кивнул, но выражение упрямства с его лица не исчезло. Он бы в любом случае отказался. Но я должен был предложить. Я попытался представить себе, что это значит — в 14 лет быть взрослее родителей, но не смог. Это было от меня слишком далеко. Через неделю после освобождения он позвонил мне. «Господин полицейский, я должен тебе чашку дерьмового кофе». Такое случается нечасто, но подружились мы сразу, в день знакомства. А отношения выстраивали еще долго после этого. Я побывал инспектором отдела по борьбе с наркотиками, потом безработным, потом частным детективом. Он стал смотрящим в воровском мире и занимался бизнесом, часть которого была вполне легальной, а другую он именовал импортно-экспортными операциями. Я никогда не спрашивал, что это значит, потому что знал. Он ничего не станет от меня скрывать. Жаки отличался абсолютной преданностью, какую редко встретишь в людях. Сейчас я собирался ею воспользоваться. «Расскажи мне все с самого начала», — попросил он. «И по порядку». Второй раз за день я достал свои бумаги и начал одну за другой предъявлять ему. На третьей газетной вырезке он снял свои желтые солнцезащитные очки от Армани, придававшие ему вид стареющей рок-звезды 70-х, и двумя пальцами взялся за переносицу. Вторая рука, в которой он держал сигарету, лежала у него на животе. Росточка Жаки был небольшого, примерно 1,70 м, с рыжеватыми волосами. Двигался он порывисто, как человек, которому кажется, что мир вращается слишком медленно. Я показал ему все документы. Закончив читать, он медленно поднял руку, а потом с такой силой вдавил сигарету в стоявшую между нами жестяную пепельницу, что та крутанулась на месте. Мы смотрели на нее, пока она не замерла. «Как можно растить детей в этом мире?» — спросил он. Я не ответил. «У Жаки от первого брака есть дочь, Керан. Ей 10 лет. Он проводит с ней каждый понедельник и четверг, и каждые вторые выходные. Насколько мне известно, он не пропустил ни одной встречи». «Так кого ты ищешь?» «Последнюю пропавшую девочку. Яару Гусман. Может, она еще жива». «Она исчезла 2 года назад», — возразил он. «Не исключено, что он держит ее у себя». «Ты серьезно?» «Да». «Зачем?» «Без причины. Поэтому его так трудно найти». «Всегда есть причина». «Потерпи со своими вопросами еще 5 минут. Сюда едут Гастон и Кравец». Потерпеть пришлось не 5, а 10 минут, но они приехали. Гастон, волоча свою искалеченную ногу, Кравец — свою задетую гордость. В руке он сжимал серо-лиловый мячик. Сознание того, что без нас ему никак не обойтись, выводило его из себя, но деваться было некуда. Мы сидели вчетвером, пили чай с мятой и тасовали немногие имеющиеся у нас улики. На одно странное мгновение мне почудилось, что я парю в воздухе над нами, как душа только что скончавшегося пациента больницы из 3-разрядного фильма. При этом точно известно, что скоро душа пожалеет о своем необдуманном поступке и быстренько вернется в тело. Жаки откинулся на спинку стула. Именно он задавал тон в беседе, формулируя вопросы, на которые отвечал Гастон. Мы с Кравицем в основном старались им не мешать. В любой семье, даже в такой нелепой, как наша, роли всегда четко распределены. Жаки был любопытным почемучкой, Кравец — скептиком, Гастон — деревенским мудрецом, преисполненным бесконечного терпения и всегда готового дать правильный ответ. Ну, а я служил им связным. «Я знавал одного человека», — сказал Жаки, «который зарезал жену электропилой. Он распилил ее на куски, пока она была еще жива». «Это совсем другое дело». «Почему?» Кравец, наверняка прочитавший все книги, написанные на эту тему, объяснил. «Потому что тот, кто пилит свою жену на куски, делает это в порыве гнева. В нашем случае никакого гнева нет. Этот тип ни на кого не злится. Он вообще не испытывает никаких известных тебе чувств». «Тогда почему он это делает?» Гастон даже больше, чем обычно, походил на широкоплечего гуру из калифорнийского ашрама Ошо. «Ты когда-нибудь видел, как танцуют глухие?» «Что?» «Глухие. Если включить им музыку на очень сильную громкость, они ощутят вибрации пола и смогут двигаться в правильном ритме. Причем здесь это? Если на одной сцене с ними окажется обычный человек, для него это будет невыносимо. слишком громко. Ты хочешь сказать, он делает это потому, что хочет что-то почувствовать? Он делает это потому, что не способен испытывать привычные нам чувства. Он не слышит звуков на нормальной громкости. Ему нужно кое-что значительно громче. Но он их мучает. Представь себе человека, глухого от рождения, который вдруг находит способ пробить стену окружающей его тишины. Ему открывается, что существует музыка, которую он в состоянии услышать. Он не понимает, что у всех остальных от этой музыки болят уши, и объяснить ему это невозможно. Если ты всю жизнь слышал только тишину, ты никогда не поймешь, что такое адский грохот. Он умолк, погрузившись в собственные мысли. Шалом прокричал нам из-за стойки, что приготовил свежую шакшуку, и если мы хотим, мы не хотели. Но почему он выбирает именно убийство? Я не уверен, что сюда подходит слово «именно». Как правило, такие, как он, начинают с другого. Мучают котов, травят птиц, но очень скоро им становится мало. Мало чего? Мало опасности. Мало запретов, мало жестокости. Выбор велик. Им требуется мощный стимулятор, чтобы вызвать хоть какую-то реакцию. Ты же знаешь, есть люди, которые всю жизнь курят траву и полностью счастливы. А есть такие, кто переходит на героин, иначе их ощущения тускнеют. Но он ведь должен находить для себя какое-то оправдание. Может, он террорист? Думаю, Хамас охотно принял бы его в свои ряды. Серийные убийцы, вставил Кравец, еще раз доказав, что хорошо усвоил прочитанные книги, обычно совершают убийства внутри своей этнической группы. Черные убивают черных, белые — белых, азиаты — азиатов. Еврей убивает евреев? Вполне вероятно. А может быть так, что раньше он убивал взрослых, а потом перешел на детей? Возможно, но маловероятно, ответил Гастон. Эти убийства наверняка имеют сексуальную подоплеку. А в сексе у каждого свои выраженные предпочтения. Он умен? Умен, педантичен, расчетлив. Из тех, кто раскладывает трусы в шкафу по цвету. Если он умен, неужели он не понимает, что он законченный извращенец? Даже если понимает, ему это ни к чему. Это для нас он извращенец, но у него мозги устроены по-другому. Мы просидели за столом еще около часа, снова и снова пытаясь сложить детали пазла в цельную картинку, но безуспешно. Я рассказал им о возможной связи убийцы с ассоциацией помощи матерям-одиночкам, и Кравец слегка задело, что он не додумался до этого первым. В этом один из недостатков работы в крупной организации. Чтобы побеседовать с Мариной и Мишей в нацрат-элите, как это сделал я, ему понадобилось бы заполнить кипу документов высотой со стену плача. В конце концов, мы пришли к выводу, что делать выводы пока рано. Кравец рассказал нам одну из последних историй, ходивших в управлении. Один ювелир из Рамат-Гана, за что-то разозлившийся на свой банк, арендовал у них сейф, положил в него дохлую рыбу и простился с ними навсегда. Кравец подбросил Гастона домой на своей машине, самой чистой на всем Ближнем Востоке. Мы с Жаки остались уладить наше дело. «Зачем тебе машина скорой помощи?» «Затем, что я буду выглядеть идиотом, если полицейский остановит меня за то, что я проскочил перекресток на желтый свет и обнаружит у меня на заднем сиденье два трупа». «Чьи трупы?» Я объяснил. Через 5 минут он сел в свой Митсубиси Кинг, а я сдался на милость Шалома и взял себе шакшуку в пите и виноградный сок. У меня нет претензий к собственному желудку, если не считать его постоянного стремления к расширению. Он способен переварить что угодно. 10 лет и 15 килограммов назад я, скорее всего, дошел бы пешком до своего следующего пункта назначения на улице Баграшов. Но сегодня я предпочел потратить 20 минут на поиски парковки и прослушивание сводки об очередной перестрелке в иерусалимском квартале Гило. В конце концов, я добрался до фотостудии на углу улицы Шалом Алейхем и спросил у работника, паренька с обесцвеченными волосами в синей серферской футболке, можно ли остановить один кадр на видео и распечатать его на бумаге в нескольких экземплярах. «Что, сегодня нет волн?» — добавил я. «Я не серфер. Я учусь на юридическом». Я решил не обижаться. Вечно я попадаю пальцем в небо, когда изображаю из себя Шерлока Холмса. Паренек взял кассету, остановил запись на указанном мной кадре, подключил кабель к какой-то коробочке размером чуть больше зажигалки, а ту к компьютеру, стоявшему на столе. Нажал на две клавиши, и на экране монитора появился мужчина в черном. «Здорово. Это американский приборчик. Кто бы сомневался. Стоит всего $199. Позволяет оцифровать любое видеоизображение. Сколько копий вам нужно?» 5. Он нажал на иконку «Печать». Из фотоателье я вышел с 5 отпечатками, сел в Бьюик и покатил в лот. Я почти добрался до съезда на Ашдот, когда у меня зазвонил мобильник. «Кравец, я забыл кое-что тебе рассказать». «Ну?» «Насчет того типа из Машава Генатон. Ты просил его проверить». «Реувен Хаим». «Да». «Он чист». «Чист?» «В тот день, когда была похищена дочь твоей клиентки, он был на курорте в Турции. Наверняка свинчивал краны у себя в отеле. Но больше за ним ничего нет». «А свидетели есть?» 150 человек. Он был в составе организованной группы. Почему ты им заинтересовался?» «Я же тебе говорил». «Инстинкт». «На этот раз он тебя подвел». Я был немного разочарован. Рювен, конечно, не совсем соответствовал профилю коварного серийного убийцы, но я был бы счастлив увидеть, как Кравец надевает ему наручники и дает пинка под зад. Руководствуясь исключительно профессиональной добросовестностью, я все же позвонил Мубараку и расспросил его о великане. Старый следователь был рад снова услышать мой голос, но ничего интересного о Рювене мне не сообщил. Он хорошо его запомнил. Не каждый день встречаешь персонажа таких габаритов, но также отчетливо он помнил, что тот страшно переживал из-за исчезновения девочки. Почти так же сильно, как мать. Кстати, он возглавил один из поисковых отрядов, которые прочесывали окрестности Машава. «Заходи на чай», — сказал он, выслушав от меня слова благодарности. «Я каждый день дома». От этого приглашения мне стало немножко грустно. Я попробовал прикинуть, как скоро я тоже буду торчать дома один и ждать, чтобы кто-нибудь зашел ко мне на чашку чая. Я приехал в торговый центр Лода, на фасаде еще виднелись следы недавнего пожара, и 2 часа стирал подметки, обходя все подряд магазины и показывая фотографии утомленным продавщицам и посетителям, производившим впечатление местных. С тем же успехом я мог бы совать им под нос портрет Кинг-Конга. Никто ничего не помнил. Перед уходом я решил в последний раз испытать удачу и направился к заднему двору супермаркета. Там, посреди мусорных контейнеров, сидела компания русских грузчиков и на перевернутом ящике из-под помидоров резалась в карты. При моем приближении несколько денежных купюр, валявшихся вперемешку с червами и трефами, мгновенно исчезли. Один из грузчиков встал. Это был мускулистый, хотя и невысокий, сантиметра на 3-4 ниже меня, парень в серой пропотевшей майке и черных холщовых штанах, какие выдают работникам сети автозаправок ПАС. «Здесь посторонним нельзя». «Я не собираюсь вам мешать. Хочу только показать одну фотографию». «Фотографию?» Я поднес снимок прямо к его лицу. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» «Нет». «Теперь я считать до 3, и ты лететь далеко. Или быть плохо». Он не потрудился даже взглянуть на снимок. По поводу случившегося потом я не испытываю чувства гордости. В свое оправдание могу сказать только, что после разговора с Жаки меня терзало изжога, а температура воздуха в тени достигала 38 градусов. Короче, я врезал ему по носу. Вопреки тому, что показывают в кино, удар кулаком в нос, если бить правильно, это не начало боя, а его конец. Носовая кость выпирает маленьким сволочным треугольником, поэтому, когда ее ломают в первый раз, она разрывает целый пучок кровеносных сосудов. Когда такое происходит с тобой, ты не произносишь с кривой улыбкой «Ищешь неприятности, Джонни?», а плюхаешься на задницу и задаешь себе мучительный вопрос, почему все самолеты в аэропорту Бен-Гуриона взлетают и садятся прямо у тебя в голове?» Грузчик сложился пополам, обхватил лицо обеими руками, потом упал на землю, скрючился в позе эмбриона и завыл. Его приятели вскочили на ноги, но пока не решались что-либо предпринять. Я окинул их по возможности невозмутимым взглядом. Грузчики супермаркетов большую часть времени заняты тем, что перетаскивают тяжелые ящики. Это как спортзал, только им еще и деньги платят. Я наклонился к своему новому почитателю, перевернул его на спину и снова сунул фотографию ему под нос, не обращая внимания на обильно льющуюся кровь. «В последний раз спрашиваю, ты когда-нибудь видел этого человека? Или ты предпочитаешь отвечать на вопросы в полиции?» Упоминание о полиции произвело нужный эффект. Иммигранты повсюду одинаковы. Им не нужны неприятности с полицией. Он снова отрицательно покачал головой, но на этот раз, по крайней мере, посмотрел на фотографию полными слез глазами. Он не плакал, просто удар вызвал непроизвольную реакцию слезных желез. Я подошел к его дружкам, которые мрачно наблюдали за происходящим, и помахал перед ними фотографией. На минуту воцарилась тишина. А потом ко мне шагнул седой мужчина. Он снял очки в роговой оправе и поднес фотографию к глазам. Пока он ее рассматривал, я бросил взгляд на его обувь. На нем были изношенные, но до блеска начищенные кожаные туфли. Есть такая старинная кавказская пословица: «Покажи мне, во что ты обут, и я скажу тебе, кто ты». Он несколько раз приходил сюда с женой, но никогда не заказывал доставку на дом. Сам уносил все сумки. «С женой?» «Да. Мне показалось, она старше его, но красивая женщина. Они покупают продукты для детей? Гамбургеры, мороженое, что-нибудь в этом роде?» «Не знаю. Я же говорю, они не заказывали доставку на дом». Уже стемнело, когда я, наконец, собрался ехать домой. Сидя в машине, я включил телефон на громкую связь, позвонил Кравицу и попросил установить наблюдение за супермаркетом. Потом набрал номер Гастона. «Да?» «Профессор, еще один вопрос». «Я же просил не называть меня так». «Он может быть женат?» Он немного помолчал. «Ты подбираешься к нему?» «Не уверен». «Днем ты ничего не говорил». «Так что ты скажешь?» «Да, это не исключено. Ощущение двойной жизни усиливает для него удовольствие. Когда-то был такой серийный убийца, Джерард Джон Шеффер. Он преподнес своей жене в подарок кошелек из кожи одной из жертв». «И как она на это реагировала?» «Это забавная история. Когда его поймали, она с ним развелась и вышла замуж за его адвоката». «А он?» «Он нанял того самого адвоката, чтобы тот представлял его на апелляции». «А дети?» «Что дети?» «У него могут быть дети?» «Да. Если он создает семью, то будет стараться, чтобы это была идеальная семья. Папа, мама, сын и дочь. Как можно ближе к рекламному плакату. Посмотри, насколько его убийства похожи одно на другое. Этот парень во всем стремится к совершенству». «Он их любит?» «Кого?» «Собственных детей». На миг воцарилось молчание, а затем я услышал звук глотания. Похоже, он пил чай, и я ему не помешал. «Не совсем». «Это как?» «Если у него есть дети, он будет образцовым отцом. Из тех, что первыми забирают ребенка из школы или садика, собирают ему портфель, заворачивают завтрак, посещают все родительские собрания и учат его плавать. Другие мамаши страшно завидуют его жене». «И что в этом плохого?» «Все это представление. Если ты ведешь себя как нормальный отец, но при этом не испытываешь никаких чувств, в каком-то смысле тебе намного легче. Когда ты сердишься на детей, когда тебе не хватает на них терпения, когда они тебя разочаровывают, это говорит о твоих фундаментальных родительских чувствах. Но для психопата подобного типа любые эмоционально окрашенные отношения — это фальшь. Он просто следует некой заранее установленной схеме, выполняет определенный набор операций, позволяющих ему из пункта А прибыть в пункт Б. А если он на них разозлится? Он не разозлится. Ты все время ищешь причину в гневе, потому что сам хорошо знаешь, что такое гнев. Но здесь совсем другое дело. Серийными убийцами движет стремление к удовольствию или достижению высшей цели, как они ее понимают. Много было серийных убийц, у которых были дети? Несколько. У Альберта Фиша было 6 детей. А что он натворил? В 1928 году он похитил 12-летнюю девочку, разрубил на куски, сварил с морковкой и луком и съел. Зря я спросил. Зря. Гастон, что? Если она еще жива, он ее мучает? Да. На этой стадии разговора я подъехал к дому. Поблагодарил профессора и бросил машину под знаком «Стоянка запрещена». На столе в гостиной меня терпеливо ждал мой желтый блокнот с 2 телефонными номерами. Первый — Ниры Леви, матери Маоян. Второй — Сарит Абекасис, матери Рахили. Мне совсем не хотелось им звонить и бередить раны, которые, может быть, начали заживать. Я откинулся на спинку своего старенького кресла и попытался вздремнуть. Сном это назвать было нельзя. Скорее, это походило на блуждание посреди ужасных мыслей и еще худших воспоминаний. Спустя час я чувствовал себя еще более разбитым, чем раньше. С шеи под футболку стекали струйки пота. Я пошел на кухню, нашел упаковку Принглс со вкусом пиццы и съел все до последней крошки. Только почувствовав, что рот у меня достаточно смазан жиром, я поднял телефонную трубку. Ни одна из матерей не хотела со мной разговаривать. Но в конце концов обе поговорили. С подчеркнуто усталой вежливостью, призванной сдержать мою излишнюю настойчивость. Их истории полностью совпадали. Обе находились дома. Обе отпустили дочку на улицу поиграть с друзьями, после чего та исчезла. Семья Леви жила в Иерусалиме, семья Абекасис в Хадере. Оба случая произошли в густонаселенных жилых кварталах, и в обоих случаях никто ничего не заметил. Все это я мог найти в материалах дела. В действительности я хотел задать им единственный вопрос, который меня интересовал и который обеим показался странным. На каком этаже вы живете? Нира Леви жила на 5 этаже, Сарит — на 4. Я записал обе цифры в блокнот и обвел их кружком. Я сам не очень понимал, почему это важно, но годы опыта научили меня уважительно относиться к сигналам, поступающим из подсознания.